«Где мой подарок?» Вымученный энтузиазм в голосе прозвучал весьма неубедительно, однако это сработало. Джейкоб поморщился. Продолжая разыгрывать интерес, я протянула руку ладонью вверх. «Так где подарок?» «Ну-ну», — насмешливо проворчал он, но все же сунул руку в задний карман джинсов, вытащил мешочек из разноцветной ткани, завязанный кожаным шнурком, и положил мне на ладонь. «Джи, какая прелесть! Спасибо!» Он вздохнул. «Белла, подарок-то внутри!» «А-а-а!» Шнурок не поддавался. Джейкоб снова вздохнул, забрал у меня мешочек и развязал шнурок одним легким движением. Я протянула руку, чтобы взять мешочек обратно. Но Джейкоб вывернул его наизнанку и вытряс на мою ладонь что-то серебристое. Послышалось тихое металлическое звяканье. «Браслет сделал не я», — признался Джейкоб. «Мой только амулет». На одном из звеньев браслета висела крохотная фигурка, вырезанная из дерева. Я взяла ее, чтобы разглядеть поближе. Маленький волк выглядел совсем как живой. Так детально он был вырезан. Красновато-коричневый цвет дерева идеально совпадал с цветом кожи Джейкоба. «Какая красота!» — прошептала я. «Ты правда сам это сделал?» «Как?» — он пожал плечами. «Билли научил. У него еще лучше получается». «Не может быть!» — пробормотала я, крутя в пальцах малюсенького волка. «Тебе правда нравится?» «Да!» «Джейк, это просто чудо!» Он довольно улыбнулся, но потом помрачнел. «Ну, я подумал, что, может, он будет напоминать обо мне иногда. Знаешь, как говорится, с глаз долой и сердце вон». Я пропустила это мимо ушей. «Помоги-ка мне его надеть». На правой руке была шина, поэтому я протянула Джейкобу левую. Его огромные пальцы неожиданно легко застегнули крохотную застежку. «Ты будешь его носить?» — спросил Джейкоб. «Конечно!» Он ухмыльнулся той счастливой улыбкой, которую я так любила. Я улыбнулась, но потом задумчиво угляделась в комнату, нетерпеливо высматривая в толпе Эдварда или Элис. «Ты чего такая рассеянная?» — спросил Джейкоб. «Ничего», — соврала я, пытаясь сосредоточиться. — Спасибо за подарок. Честное слово, мне очень понравилось. — Белла! — Джейкоб сдвинул брови, и его глаза исчезли в глубоких тенях. — Что-то случилось, верно? — Джейк, я... Нет, ничего. — Не ври. Врать ты не умеешь. Ты должна рассказать мне, что происходит. Нам нужно знать такие вещи, — сказал он, сбиваясь на множественное число. Скорее всего, Джейкоб прав. Волкам в самом деле не безразлично происходящее. Только я сама еще не знаю, что именно происходит. И не узнаю, пока не найду Элис. Джейкоб, я все тебе расскажу. Но сначала мне самой надо разобраться, понимаешь? Я должна поговорить с Элис. Она что-то увидела, догадался Джейкоб. Именно в тот момент, когда вы пришли. «Это связано с тем кровопийцей, который заходил к тебе в комнату?» — пробормотал Джейкоб, понизив голос. «Вроде того», — призналась я. Он на минуту задумался, склонив голову на бок и пристально всматриваясь в мое лицо. «Ты скрываешь что-то от меня? Что-то очень серьезное?» «Какой смысл врать? Джейкоб слишком хорошо меня знает». «Да». Джейкоб задержал на мне взгляд еще на секунду, повернулся и посмотрел на своих братьев по стае. Квилл и Эмбри неуклюже застыли у входа, чувствуя себя не в своей тарелке. Увидев выражение лица Джейкоба, они двинулись с места и ловко, словно тоже танцуя, стали пробираться между гостями. Через 30 секунд они уже стояли рядом с Джейкобом, нависая надо мной. «Объясни». «Прямо сейчас», — потребовал Джейкоб. Эмбри и Квилл настороженно и растерянно переглянулись. «Джейкоб, я пока знаю далеко не все».